Глава 23. «Слышал, вчера вы побывали в Колыбельном переулке», — произнес господин Уильямсон. «Об этом мне сказал господин Чифинч». Я уловил в его голосе необычную интонацию. Его лицо, как и всегда, напоминало неподвижную маску, но я почувствовал, что в наших взаимоотношениях что-то изменилось. «Рассказывают, дом прелестен», — продолжил Уильямсон. «К счастью, пожар пощадил его. В новых комнатах богатая обстановка?» «Да, сэр. С улицы дом не отличается от всех прочих, но внутреннее убранство поражает. Мне показалось, будто я случайно забрел в Уайт-Холл». «Ничего удивительного, учитывая, кому госпожа Олдерли сдает этот дом», — нахмурившись, произнес Уильямсон. Увидев по моему лицу, что я не имею представления, о ком речь, начальник прибавил: «Господину Чифинчу, кому же еще? Вы разве не знали?» Я понял намек Уильямсона не столько по словам, сколько по его сдержанной улыбке. Вряд ли самому господину Чифинчу требуется роскошно обставленный дом в Сити, но его августейший господин — совсем другое дело. «У госпожи Олдерли есть связи при дворе», — продолжил Уильямсон. «Ее первый супруг, сэр Уильям Квинси, последовал за королем в изгнание». Еще одна сдержанная улыбка. «И леди Квинси тоже. Она ведь тогда была известна под этим именем. Но перед самой реставрацией сэр Уильям умер. Король не забыл молодую вдову своего верного друга». Слова Уильямсона звучали благопристойно, но за ними в темных глубинах скрывалось множество дополнительных смыслов. Насколько далеко преданность изгнанному монарху заставила зайти леди Квинси? Я отдавал себе отчет в том, что она весьма привлекательна, а король — большой ценитель женских прелестей. Возможно, после кончины первого супруга король предложил ее в качестве невесты своему покорному и к тому же весьма обеспеченному подданному в лице господина Олдерли. Ну а что касается дома в Колыбельном переулке, нетрудно представить, для чего король и господин Чифинч используют с виду неприметную, но роскошную резиденцию в Сити, вдали от любопытных глаз и длинных языков Уайт-Холла. «Господин Чифинч просил, чтобы я на несколько дней отпустил вас в Саффолк», — продолжил господин Уильямсон. «Он объяснил, в чем заключается ваше поручение». «Отец, выезжайте завтра утром. Чем раньше, тем лучше. Будете путешествовать под видом внештатного служащего из Управления общественных работ. Вам поручено доставить письмо генерального инспектора начальнику порта в Харридже. Насколько мне известно, оттуда до Чампни рукой подать. В Управление общественных работ вам предоставят лошадь. Составьте свой маршрут так, чтобы непременно посетить Чампни и навести там справки». Уильямсон махнул рукой. «Поблизости есть кирпичная мануфактура. Если у кого-то возникнут вопросы, скажите, что осматриваете местную глину. Единственное, что нам известно наверняка о будущей судьбе Лондона, чтобы отстроить город заново, понадобятся кирпичи. А что касается остального...» Уильямсон выдержал многозначительную паузу. «Господин Чифинч уже объяснил все, что вам необходимо знать». Уильямсон не мог скрыть досаду. Он не любил, когда его держат в неведении, и его выводила из себя сама мысль о том, что я знаю нечто, неизвестное ему. «Есть одно затруднение. Мой отец, сэр. Я должен как можно скорее перевести в Савой и его, и наши вещи». «Ах да! Управление общественных работ на несколько часов выдаст вам маленькую повозку. До конца дня вы свободны. Таким образом, я даю вам более чем достаточно времени для переезда. Что-нибудь понадобится? Обращайтесь». В первый раз в жизни я почувствовал, что близость к власти может быть и благом. Еще вчера все это было бы невозможно, а теперь я получил желаемое благодаря одному росчерку чужого пера. На следующее утро в нашем новом жилище в Савое я встал рано и поехал в северо-восточном направлении. Когда я выезжал, батюшка завтракал. На его коленях сидели малыши. Так госпожа Ньюкомб решила сделать моего отца полезным. И батюшка, и младшие Ньюкомбы казались вполне довольными таким положением дел. Во всяком случае, пока. День выдался пасмурным, но дождя не было. Сначала я через развалины Сити выехал на Лиденхолл-стрит. Эту часть города пожар обошел стороной. Стоило мне проехать через Олдгейт и оказаться за стеной Сити, и я сразу ощутил приятную легкость. Чем дальше я удалялся от города, тем легче становилось у меня на душе. Показались сады, фруктовые деревья и загоны. Некоторые из них располагались возле самой дороги. И, наконец, передо мной раскинулась сельская местность. Воздух тоже изменился, городской смог рассеивался, а потом и вовсе исчез. Цвета стали насыщеннее. Ярко-зеленый оттенок травы, деревьев и кустов прямо-таки бил по глазам. Я и не замечал, что цвета Лондона, Уайтхолла, Вестминстера и даже Челси превратились в пепельно-серые. Так к ним привыкли мои глаза. Шли часы. Несмотря на осенние дожди, дорога оказалась в лучшем состоянии, чем я ожидал. Летний зной успел превратить грязь практически в обожженную глину. Чем дальше, тем веселее мне становилось. Меня будто отправили в отпуск. Если у батюшки будет припадок, или он опять куда-нибудь уйдет, я об этом даже не узнаю. Если господину Уильямсону понадобится секретарь, чтобы писал под его диктовку до позднего вечера, рядом с пером в руке будет сидеть кто-нибудь другой. Иными словами, в свой первый день за пределами Лондона я был бы безоблачно счастлив, если бы не ноющие голени и не натертые седлом бедра. В Харридже начальник порта накормил меня сытным обедом и обещал завтра помочь мне добраться до Чампни. Той ночью я лежал в удобной постели в трактире возле пристани. Я спал как убитый. Но утром обнаружил, что меня искусали клопы, а мышцы болели так сильно, что я едва стоял на ногах. После завтрака меня переправили через устье реки Стур. Начальник порта договорился, чтобы на том берегу меня встречал провожатый с лошадью. Из-за ветра с моря равнинная местность оказалась почти лишена растительности. Мы с проводником упорно, несмотря на испытываемые мной неудобства, продвигались по проселочным дорогам примерно в западном направлении. Башню церкви Чампни-Крусис было видно за много миль. До деревни мы добрались к полудню. Я заказал не только обед, но и, невиданная роскошь, отдельную комнату, чтобы ночевать в таком же комфорте, как и вчера. Господин Уильямсон выдал мне кошелек для оплаты расходов, и я не желал делить постель с незнакомцами. Деревня была маленькой, и я не удивился, что мой приезд вызвал определенный интерес. Ожидая, когда мне подадут обед, я позволил трактирщику вытянуть из меня вымышленную цель моей поездки. «Кирпичи, сэр?» — переспросил тот. «Между Чампни-Крусис и Ипсвичем есть несколько мануфактур». «Своего камня у нас нет. Нам здесь приходится или делать кирпичи самим, или доставлять их из Нидерландов». «Королю понадобится и то, и другое», — ответил я. «Нужно восстановить столько зданий. Теперь все они должны быть только из кирпича и камня, чтобы избежать риска нового большого пожара». «Лондон — очень большой город», — с тоской в голосе спросил трактирщик. «Я там ни разу не бывал». «Огромный». Но сейчас большая его часть превратилась в гигантское пепелище. Не знаете, в вашем приходе есть глиняные карьеры?» «Не слыхал». «Я наведу справки. Какие поместья в приходе самые крупные?» «Поместье у нас только одно, сэр. Колдридж». «Кто там живет?» «Господин Хаугега. Очень набожный джентльмен. Никогда не отказывает беднякам в подаянии. Теперь, когда он купил поместье, господин Хаугега собирается перестраивать дом. Может быть, он знает, где...» «Этот человек владелец Колдриджа, не арендатор?» Трактирщика озадачил мой удивленный тон. «Он приобрел право собственности весной. Прежние хозяева все умерли. Осталась только внучатая племянница в Лондоне. Но она годами у нас не появлялась. Да и в любом случае эта девушка еще совсем ребенок, и с тех пор, как скончалась ее тетушка, мы ее в наших краях не видели». «После полудня я нанесу визит господину Хаугега», — произнес я. «Он будет рад вас видеть». Трактирщик жестом велел прислужнице подавать обед. «Хотя бы для того, чтобы насладиться вашим обществом, сэр. К нам несколько месяцев никто не заглядывал». «Последним приезжал господин Олдерли, когда продавал Колдридж». «Господин Олдерли — это опекун девушки?» — уточнил я. Трактирщик кивнул. «Да, сэр. лондонский банкир, сказочно богатый человек. Вы, наверное, о нем слыхали?»